Он так и не написал. Он знал, что мы переедем сюда. Думаю, что он отправился на поиски своих настоящих родителей. Было у него такое намерение. Он, бывало, много о них говорил и гадал. Может, они богатые? Как бы там ни было, нет его больше. Пропал. Не принимай так близко к сердцу, Хартли, он найдется. Где вы живете, он знает, верно? Значит, объявится. Окажется без денег и вернется домой. Они всегда так. Она покачала головой. Иногда я не хочу, чтобы он вернулся. Иногда думаю, что он умер. Иногда чуть не желаю, чтобы он умер и чтобы я об этом узнала. Чтобы разом кончилась и тревога, и надежда, и страх. И мы бы, наконец, отдохнули. Если он вернется, это может оказаться ужасно. Почему? Ужасно. Медленные слезы опять пролились, и она поморгала, чтобы смигнуть их на щеки. Сказала, напрасно мы усыновили ребенка. Это я виноват, Бен. Был совершенно прав. Без него нам было бы лучше. Я бы уж как-нибудь справилась, а Бен был бы таким, как мне хотелось. Невзирая на всю боль и скверность ее рассказа, мысль моя уносилась вперед, в сияющую даль, растекалась по зримым путям внезапной надежды. Я увезу Хартли, и вместе мы найдем Титуса. В каком-то удивительном метафизическом смысле это правда. Я сделаю это правдой. Титус мой сын, дитя нашей давнишней любви. Хартли, маленькая моя, не плачь. Твоя оргия ужасов кончилась, больше не надо. Теперь ты моя. Я буду о тебе заботиться, защищать тебя. Она опять замотала головой. А я-то за него вышла, чтобы ему было хорошо. Но ты не думай, что было только плохое, вовсе нет. То, что я тебе рассказала, это плохое, но у тебя, наверное, сложилось ложное впечатление. Ты еще чего доброго скажешь, что была счастлива в браке. Нет, но не все было плохо. Бен не всегда так ужасно обращался с Титусом. В нем точно сидят два разных человека, может, все мужчины такие. Просто чуть дело касалось тебя, он срывался. А забыть про тебя мы не могли. Ты стал такой знаменитый. Но у нас бывали хорошие времена. Какие, например? Да ничего особенного, тебе, наверное, показалось бы скучно. Мы жили тихо, ничего себе тихо. Свою работу Бен не очень любил, но он любил все делать по дому. Он любил СС. СС? Сделай сам. Один раз мы ездили в Лондон на выставку в Олимпии. Он ходил на всякие вечерние курсы. Чему он учился в тот тихий вечер, когда ты заперла дверь на цепочку? Учился склеивать фарфор. О, Господи! А ты, Хартли, что ты делала целые дни? Были у тебя друзья? Приглашала гостей? Да нет, Бен этого не любил. А мне было все равно. Мы и здесь почти ни с кем не знакомы. А ты не ходила на вечерние курсы? Начала как-то заниматься немецким. Но он не хотел, чтобы я одна выходила по вечерам, а расписание не совпадало. Ох, Хартли, и все эти годы он был тебе верен. Никого другого у него не было? В первую секунду она как будто не поняла. Нет, что ты... Не знаю, почему ты так уверена. И у тебя тоже никого другого не было. Конечно, нет. Да, для тебя это, наверное, значило бы рисковать жизнью. Понимаешь, мы были очень поглощены друг другом. Мы очень поглощены. Да, теперь мне все ясно. Нет, не все тебе ясно, сказала она. И вдруг, повернувшись ко мне, провела пальцами по глазам и по рту. Не может это быть тебе ясно. Никто не может понять чужой брак. Я так молилась о том, чтобы не разлюбить Бена. Это комедия, Хартли. Неужели ты и сейчас не видишь, что ситуация невыносимая, немыслимая? Хватит тебе разыгрывать крестьянскую добродетель перед этим мучителем, если ты в этом видишь свой долг. Он тоже мучится. А я иногда бываю очень недобрый. Он не виноват. А я с самого начала была виновата. Ты терзаешь меня этими тошнотворными рассказами и еще хочешь, чтобы я ему сочувствовал.